На этот раз моя личная, заметила Флора. Но насчет древности русской культуры Егор прав. Рисунок на одежде огурцами, похожий на капли с загнутыми хвостиками, это исконный индоарийский мотив и один из автографов великой богини. Кстати, скоморохи носили одежду с таким рисунком. Этот орнамент часто встречается на павлопосадских платках, — возразил Парахью. Такой рисунок на одежде обозначает жреца высшей категории, который умеет соединять начало жизни и воскрешать мертвых. После крещения Руси заветы волхвов перешли к скоморохам. Скоморохи, игрицы и Велесовы, долгое время были тайными жрецами рогатого бога, покровителя искусств и магии. Они носили на одежде капли огурцы. Старины и былины, которые они пили на пирах и братчинах, на самом деле были хорошо законспирированными ведическими сказаниями. Они владели даром гипноза и даже практиковали различные виды йоги. «Я трепещу, как мальчишка, перед вашей красотой и перед странными познаниями, словно вы средневековая ведьма и одновременно доктор всех наук», — отвесил тяжеловесный комплимент Парахью. «По-моему, пора переименовать все поганки в коммуняки, ведь идеология давно изменилась, и на язычников больше никто не обижается, чего нельзя сказать о бывших партийцах», — хохмил Парахью. Флора незаметно нашла руку Егора и пожала, словно ища поддержки или обещая награду. Курт увлеченно хрустел солеными огурцами. «Я все понял!» — внезапно воскликнул он. «Соль есть символ солнца. Соленый огурец — это секретная доктрина Руси, символ вечной жизни, и русские настолько мудры, что хранят это знание в тайне. Кажется, я понял, почему в старину сжигали слишком умных и красивых женщин». «Не пора ли поговорить о деле? Наша полночная трапеза похожа на собрание заговорщиков», — улыбнулась Флора. «Ну что ж, давайте», — согласился Курт. «Миллион в иностранной валюте за картину неизвестного художника вполне достаточно, чтобы мы завершили наши переговоры». Севергин ожидал, что скажет Флора. На миг ему показалось, что параллельно с любовной игрой и интеллектуальными композициями эта женщина строит хитрый расклад, где на кону стоят не деньги, а нечто большее. «Я не продам портрет сестры». «Хорошо. В таком случае я согласен даже на авторскую копию. Разумеется, за меньшие деньги». «Вы хорошо знаете, что картину невозможно повторить». «Могу ли я увидеться с художником?» «Он исчез». «Я подниму цену». «Нет, Курт, картина не продается. Простите, Я оставлю вас. Флора встала и, шурша платьем, покинула террасу. Едва они остались одни, Парахью скакнул на стуле и зашептал на ухо Севергину. Помогите мне выйти на спецслужбы. КГБ. Три страшных буквы. Но в них сейчас вся моя надежда. КГБ давно нет. Я знаю. Но дух советской инквизиции неистребим. Только это сумрачное общество иезуитов, паладинов безумной красной мечты может помочь мне. Я должен разыскать художника на земле или под землей. У меня нет связи в ФСБ. Тогда помогите вы. Вы рядом с Флорой. Рано или поздно информация о художнике всплывет. И я дорого заплачу вам. Я не торгую информацией. Простите, я покину вас. Как-никак я охранник, а моя хозяйка слишком долго отсутствует. Постойте! Я не все сказал! — крикнул вдогонку Парахью.